Глава 32. «О, боже! Ты здорово облажался!» — заметил Генри. «Ты проиграл в поединке с Шаяном?» — ошарашенно спросила Нова. «Мне не верится, что когда-то тебе хотелось стать полуночным котом!» Эдисон зашипел и принялся яростно точить когти о ствол дерева. Кора треснула, разломалась на кусочки, которые попадали на землю. Руби и Рик с восторгом стали их ловить. «Я был молод и невежествен», — процедил сквозь зубы уличный кот. «Оглядываясь назад, можно сказать, что Шаяну повезло, что он применил этот подлый трюк. Сейчас не могу представить, что пожертвовал бы свободой ради жизни во дворце». По голосу Эдисона Нова поняла, что на самом деле все сложнее, чем он был готов признать. Все время, что она его знала, он ругал полуночных кошек. А теперь оказалось, что он и сам едва не стал одним из них. Руби и Рик разбегались и изо всех сил старались вскарабкаться по стволу. Чаще всего им не удавалось преодолеть и метра, так что они падали на землю, отряхивались и мчались к следующему дереву. Эдисон с грустью смотрел на котят. «Нам вчера тебя не хватало», — сказала Нова. «Так интересно было наблюдать, как кошки переплывают Темзу!» «Детская забава!» — пробормотал Эдисон. «В свое время я пришел первым!» «Кстати, Пабло тоже преодолел дистанцию!» — заметил Генри. «Поначалу ему пришлось не сладко, но он поборол свой страх перед водой, и из него получился отважный и поистине хороший пловец!» Эдисон принялся лизать лапу. «В поединке он точно вылетит!» «Его поставили в пару с Бенджи. Уже через минуту Пабло либо лишится всех лап, либо сдастся. Бенджи — один из самых сильных котов, которых я знаю». Нова была с ним не согласна. Пабло добрался до последнего этапа, и теперь он так легко не сдастся. Но сейчас ей нужно было обсудить с Эдисоном кое-что более важное. Горацио потерял изумрудную звезду. — выпалила она. Эдисон вылизывал шерсть на боку, и повисшую тишину нарушал только шорох его шершавого языка. «Вот как!» — ответил он. «Сэр Кормак считает, что король Фергус прибыл сюда, чтобы украсть звезду». Промычал Эдисон, еще энергичнее вылизывая черный мех. «Ты не поможешь нам найти изумрудную звезду?» Горацио не осмеливается признаться Куин, что ее потерял, а сэр Кормак... Эдисон все не отвечал. И Нова беспомощно посмотрела на Генри. «Ну же, Эдисон!» Генри шагнул по опавшим листьям и опустился перед котом на колени. «Ты единственный, кому мы можем доверять! У тебя есть идеи, как нам найти изумрудную звезду?» Эдисон неохотно побежал во дворец, но Нова была рада, что кот согласился им помочь. Они отнесли Руби и Рика в шерстяную комнату. Холли уже приготовилась присматривать за котятами и сладко замурлыкала, когда Нова остановила ее, чтобы поблагодарить. «Они просто очаровашки! Напоминают мне моих детей, когда те были маленькими и тоже подолгу играли в этой комнате». Эдисон направился в музей и скрылся за приоткрытой дверью. «Разве не странно было бы, если бы мы обнаружили изумрудную звезду здесь?» — спросил Генри, когда они вошли в ярко освещенную комнату. Нова хотела с ним согласиться, но Эдисон ее опередил. «Так вы хотите, чтобы я вам помог или нет? Если артефакт не в башне Горацио, значит, он во дворце. Изумрудную звезду можно найти либо у ее хранителя, либо у члена королевской семьи. Так было всегда». «Может, попросить помощи у королевы Куин?» — предложил Генри, с интересом разглядывая пожеванный синий резиновый мячик на маленьком пьедестале. «Ни за что!» — запротестовала Нова. «Горацио всеми силами стремится этого избежать. Я уверена, что мы и сами найдем звезду, даже если для этого придется перевернуть вверх дном весь дворец». Эдисон глубоко вздохнул. «И вам, и Горацио не о чем беспокоиться. Если король Фергус и найдет изумрудную звезду, он не сможет к ней прикоснуться. Вы ведь знаете историю? Это чем-то напоминает меч короля Артура. Только избранные могут дотронуться до звезды». Нова задумчиво рассматривала ряд кошачьих портретов на стене. «У Фергуса наверняка есть план. Если это правда, и он действует заодно с Пенелопой, то однажды им уже удалось похитить королеву Куин и едва не завладеть ее троном. Не забудьте о брелоках, с помощью которых Пенелопа управляла своими кошками. Кто знает, что они придумали на этот раз?» «Вот, смотри!» — воскликнул Генри и указал на что-то круглое и оранжевое в стеклянной витрине. «Может, это изумрудная звезда?» Эдисон вскочил на табуретку, чтобы получше рассмотреть. «О, нет, это погремушка из Индонезии. Тебе стоит внимательнее слушать на уроках музыки». Они осмотрели каждую витрину и прочесали каждую полку. Нова заглядывала за картинные рамы, под шкафы и пьедесталы, а Эдисон балансировал, обыскивая укромные места на верхних ярусах. Тщетно. Нова была готова упасть на пол от изнеможения, а это была лишь одна из семи комнат, которые они собирались осмотреть. Было очевидно, что на поиски уйдет несколько дней, да и то без гарантии, что они добьются успеха. Если к изумрудной звезде могут прикасаться только члены королевской семьи и хранители, нам стоит поговорить с Куин. Где быть звезде, как не у нее? Ее родители умерли, сестра Гвендолин пропала, детей у нее пока нет. Выходит, сейчас она единственный член королевской семьи. Генри сел рядом с Новой, вытянул свои длинные ноги, снял с носа очки и принялся крутить ими в воздухе. «Кроме того, ей нравится Горацио, а всем известно, что он жутко забывчивый. Честно говоря, больше всех в этой ситуации виноват его учитель, мистер Мэлори. Почему он доверил эту обязанность именно Горацио?» Нова сглотнула. «Он не мог поступить иначе. Ты забыл, что на самом деле хранительницей звезды должна была стать моя мама. Значит, это ее вина, что звезду сейчас не найти». «Прекратите!» — закричал Эдисон. «К чему эти бесполезные споры? Давайте обыщем следующую комнату. Напомнить тебе, что ты дочь короля побегов. Твой папа всегда находит выход из ситуации». Несколько прыжков, и кот уже оказался возле двери. Генри вскочил на ноги и протянул Нове руку. Она позволила себя поднять, откинула со лба пряди волос и шумно выдохнула. Эдисон был прав. Какой смысл гадать, кто виноват в исчезновении изумрудной звезды? Если они хотели помочь Горацио, они должны были найти звезду, сколько бы времени это ни заняло.